18. Кирст и Сэм колесили уже 12 часов без передышки. Ночью была непроглядная мгла. Кирст тиснул Сэма за руль, а сам, развалившись на сиденье, спокойно спал. Останавливались только тогда, когда Кирста настигал его очередной позыв, а также на экономической эстонско-российской границе и парковках грузового транспорта, чтобы обзавестись у водителей бензином. На экономической границе Кирст показал документы таксиста, а по поводу Сэма сказал, что это его больной сын, которого он везет в Москву на лечение. Сэм, со стекленелым взглядом, обливаясь слюной, должен был лежать на заднем сиденье. Вообще-то на границе никому не было дела до того, кто они, откуда едут и насколько кто болен. Контролирующих как по эту, так и по ту сторону границы интересовали в основном фуражи с большим грузом, которые засоряли транспортные коридоры различным сомнительным товаром. Сэм, сидя за рулем, наслаждался моментами, когда Кирст спал. Когда Кирст бодрствовал, Сэм только и делал, что из-под тишка наблюдал за Кирстом, строил планы, как от этого типа слинять. Одно было ясно, что это надо сделать как можно скорее, раньше, чем сам Кирст решит, как от него, как от лишнего груза избавиться. Кирст мог с ним распрощаться не в форме «чао-пока», а также как с таксистом. Сэм понимал, что молодой человек с его внешностью рядом с Кирстом слишком бросается в глаза, в то время как Кирст со своей рожей мог легко раствориться в просторах России, миллионной армии ему подобных. Когда Кирст спал, Сэму нечего было бояться, что тот его в ящик загонять будет. Кроме того, в это время он был избавлен от его несусветной брехни. Сэм заметил невдалеке милицейский пост. Это означало, что они на подходе к очередному населенному пункту. Это был Калинин, город, по прибытии в который Сэм должен был разбудить Кирста, если его раньше мочиться не потянет. Там Кирст хотел сам за руль сесть, потому что знал, куда ехать. Сэму очень не хотелось нарушать идиллию, но что делать, этого черта нельзя было злить. «Открывай свои ставни, господин блатной», — попробовал пошутить Сэм. «Мы на месте. Сам за руль прыгнешь?» «Фильтруй базар, молокосос. Где мы?» «Черт, ссать охота!» — бормотал в полусне Кирст. «В Калинине, как ты хотел. Здесь за кустиками можешь своего младшего братца выгулить», — попытался Сэм продолжить разговор на мирной ноте. «Ясно, порядок. Схожу поссать и сяду за руль», — сказал окончательно проснувшийся Кирст уже более дружелюбным тоном. Справив свою жизненно важную нужду, он сел за руль. Они немного постояли. Сэму казалось, что Кирст раздумывает, как дальше ехать, или, что гораздо хуже, что с ним делать. «Поедем в Шереметьево. У меня там знакомый корефан, кельнером в ресторане работает, и тогда подумаем, что дальше делать», — поделился своим планом Кирст. «Так, отметим мои поминки и подумаем, где меня похоронить», — подумал про себя Сэм, но вслух, конечно, одобрил план. «Поесть можно бы». Когда они подъехали к Шереметьеву, стало уже смеркаться. Ресторан, о котором говорил Кирст, находился на втором этаже аэропорта с видом на самолеты и взлетную площадку. Машину они оставили в парковке аэропорта и вместе с прибывающими, отбывающими и ожидающими направились в сторону ресторана. Сэму нравилось наблюдать за людьми и за тем, обращают ли они на него внимание. Последнее, безусловно, потому, что он был наверняка уже разыскиваемым на 1/6 планеты, но и потому, что он был красивым парнем. Конечно, общество Кирста значительно снижало его акции, и все же после долгих лет, проведенных в зоне, было бы чертовски приятно почувствовать на себе взгляд какой-нибудь симпатичной девушки. И Сэм увидел здесь немало красивых славянских девушек, явно обращающих на него внимание. В ресторане, в отличие от переполненного зала ожидания на первом этаже, было достаточно свободных мест. Дело было, по-видимому, в том, что это был не дешевый ресторан. Кирст оставил Сэма несколько в стороне и обратился к швейцару. Через некоторое время он вернулся. Этот гад отсюда слинял. С чем-то попался, чертов барыга. Теперь нам ничего другого не остается, как потратить свои бабки. Сколько у тебя? Сэм, ничего не подозревая, отдал ему то немногое, что они нашли дома у таксиста, и Кирст сразу принялся их пересчитывать. «У меня тоже немного есть. На двоих сможем нормально поесть и попить. А там видно будет, как дальше жить будем», — сообщил он, немало удивив тем самым своего спутника. Слова Кирста о дальнейшей совместной жизни показались Сэму подозрительно оптимистичными. Итак, они сидели в ресторане, свободные, в тысячи километрах от зоны и собирались от души поесть и попить. Сэм смотрел из окна на самолеты, на взлетной полосе. Их вид усиливал головокружительное чувство свободы. К столу подали все, что они пожелали. Для начала водку, шампанское и бутерброды с черной икрой, потом жаркое из цыплят и еще много такого, о чем Сэм, да и Кирст, валяясь на нарах в зоне, не могли даже мечтать. Кирст после первой рюмки подобрел, похлопывал Сэма по плечу, уверяя в том, что он с ним не пропадет, когда они на просторах России примутся реализовывать свои темы. Он не преминул вспомнить о своих московских корешах, с которыми сроки отсиживал, и которые только и ждут его приземления, чтобы вместе начать дела проворачивать. Сэм молчал, слушал, поддакивал, стараясь создать впечатление своего человека, и с удовольствием ублажал свой желудок. Скоро настал момент, когда Кирст произнес свою ударную фразу. «Черт, ссать охота! Ну так иди, штаны могут не удержать. Потом поздно будет, в ресторане придется ремонт делать». «Да-да», — пробормотал Кирст и, слегка пошатываясь, пошел к туалету. Сэм продолжал лакомиться. Он не помнил, когда в последний раз в каком-нибудь ресторане мог так расслабиться. Тюремная жизнь как будто таяла и уходила в неведомую даль. Свобода уже не казалась благом, а всего лишь естественным состоянием обыденной жизни. Сэм ел и с удовольствием попивал переливающуюся блестками в графине настоящую русскую водку. Время от времени некоторые кореши на зоне предлагали так называемую водку, но она напоминала ужасный самопал, то есть самогон, и там он обычно отказывался от нее, потому что на следующий день голова раскалывалась, как бревно под топором, да и отравиться можно было запросто. А эта водка на столе была так хороша, что сама в горло просилась. Сэм с любопытством оглядывался вокруг. Он был в России всего раз, когда со своим выпускным классом ездил сюда на экскурсию. После этой экскурсии его из школы и выставили. Причина была достаточно пошлой. Он притащил в общежитие, где они остановились, двух местных девчонок и устроил с ними нормальную пьянку. Один из родителей одноклассницы потребовал от него прекратить безобразие. Этому критику он врезал так, что тому пришлось в местном травмопункте швы накладывать. Это происшествие и прервало его образование, а дальнейший ход судьбы зависел уже от него и времени. В ресторане сидело несколько смешанных пар, но Сэма интересовала противоположная половина человечества. За одним столиком устроились две подружки, но он был слишком далеко от Сэма. Кроме того, они явно кого-то ждали, потому что на столе стояла бутылка шампанского и 4 бокала. Так, размышляя, вспоминая и мечтая, Сэм не сразу заметил, что его спутник Кирст слишком долго не возвращается. «Может, промочил в штаны и теперь ждет у параши, когда они высохнут?» — промелькнула в голове сама мысль. Но она никуда не годилась. Если бы с Кирстом что-нибудь подобное приключилось, он из-за этого не стал бы комплексовать, а спокойно вернулся бы к столу. Случилось что-то другое. Время шло, но Кирст не подавал никаких признаков жизни. Наконец Сэм не выдержал, пересек зал и подошел к окну, откуда открывался вид на автомобильную парковку аэропорта. Прямого подозрения у него еще не было, но что-то заставило его туда заглянуть. А вдруг слинял, забилась в хмельной голове Сэма тревожная мысль. С бьющимся сердцем он подошел к окну. Ему потребовалось время, прежде чем он сориентировался в достаточно большой площади парковки. Но как он ни старался, их тачки он там не нашел. «Слинял, гад!» — сжал кулаки Сэм и вернулся к столу. «Ну, падла, ну, козел!» Он плюхнулся на стул так, что ваза с цветами на столе опрокинулась. Многие посетители обратили к нему свои взгляды, что означало, опрокинутая на стол ваза и его торчание у окна не остались без внимания. Но даже в этом растерянном состоянии Сэм заметил, что среди заинтересовавшихся им посетителей ресторана были и те, кого-то ожидавшие девушки. В их глазах он увидел усмешку, но в то же время и дружелюбное любопытство. Сэм в ответ улыбнулся им и подмигнул. Девушки, хихикая, продолжали наблюдать за ним. Все же симпатичный, приметный молодой человек. «Все хорошо, сынок?» — отвлек внимание Сэма от женщин вопрос пожилого швейцара. «Все нормалек, командир», — автоматически ответил Сэм и попытался как можно дружелюбнее улыбнуться. «Ну, смотри, больше не хулигань», — сказал швейцар и возвратился на свой пост к выходу. У Сэма оставалась еще водка, и под ее влиянием ход мыслей становился все более положительным. «Кирст, конечно, козел и стервец», но зато теперь он освободился от этого подонка, и ему не надо беспокоиться о том, где этот идиот захочет его порешить, а также слушать его бесконечное ворчание и сетование на свой пузырь. Но в этом раскладе был диссонанс, одна негативная нота. Все деньги остались у Кирста. «Значит, надо продумывать план «Б», как незаметно слинять из ресторана. Может, попробовать через туалет? Или познакомиться с девушками, переселиться к ним за стол, а потом, оставив им свой счет, тихонько смыться. А вдруг они кого-то ждут? Мысль работала в голове Сэма, несмотря на выпитую водку, так же быстро, как у лыжника в батарее. Не успеешь в одну камеру войти, как надо искать другую. Так и у Сэма один вариант сменялся другим. Водка делала свое дело. Планы становились все нахальнее и заносчивее. Вплоть до того, чтобы врезать папаше-швейцару, а самому рвануть с лестницы на улицу и в такси. А там видно будет. Этот последний план нравился Сэму больше всего. Он налил себе рюмку водки, опрокинул ее и направился к двери. На прощание еще раз взглянул в сторону девушек. Они улыбнулись и даже помахали ему вслед. Это добавило Сэму уверенности. И вот он уже глаза в глаза с швейцаром. «Ну что, сынок, оплатить кто? Пушкин будет?» Выпрямив спину, встав во весь рост и даже как-то распушившись, сказал швейцар. Первоначальный план врезать ему показался Сэму вдруг слишком рискованным. «Уйди, командир, мне ссать охота», — вспомнил Сэм о вечной нужде Кирста. «Сперва заплати, а потом лей хоть в колодец», — не сдавался старик. «Ну что с ним делать? Как каменный король стоит и не собирается уступать дороги». Сэм попробовал слегка оттолкнуть старика. «Но куда там?» «Ну вот, сейчас и разберемся», — прозвучал повеселевший голос папаши. «Что еще?» — не понял Сэм и бросил хмельной взгляд в сторону, куда с надеждой в голосе вдруг обратился старик. И чуть не описался. От прилавка ресторана к нему шел настоящий живой сержант. Даже, можно сказать, старший сержант милиции. «Ну вот и в жопе моя воля», — едва успел подумать Сэм, как уже почувствовал железную хватку милиционера. «Ну что, проблемы, гражданин? Пройдемте разберемся, а ты, Семеныч, тоже зайди, справочку напишешь». Сэм решил молчать и спокойно следовать за милиционером. «Вернее, позволить себя увести. Вдруг еще удастся по дороге вырваться». Но и эта надежда погасла через полминуты, как спичечный огонек. Сэм увидел, что внутренние коридоры ресторана ведут прямо в ментовское гнездо, и поэтому побег здесь равносилен прыжку в воду в незнакомом месте, а вось повезет и шею не сломаешь. Милиционер с ним особенно не разговаривал, спросил только имя. «Томас», — назвал Сэм первое пришедшее на ум имя и поспешил разыграть из себя невинного молодого человека, который никак понять не может, что происходит. В помещении был только стол, несколько стульев и телефон. Это успокоило Сэма. «Здесь уж точно никто не знает о героях-беглецах из Эстонии». А это значит, что далеко не все потеряно. Милиционер выглядел не очень суровым, скорее усталым. Или он ждал от Сэма шага, который смягчил бы его чувство справедливости. Сэм понимал, что все это надо было использовать. Неожиданно для самого себя стала рождаться легенда. Он, эстонский студент, был на практике на строительстве дорог в Сибири и теперь ждет своего друга. Кельнер и швейцар его видели, старшего по возрасту, бригадира, руководителя практики, который отлучился в Москву на машине, чтобы встретиться со своим боевым товарищем и должен вот-вот вернуться, и они сразу покатят в Эстонию. Сержант слушал его на удивление внимательно и даже что-то записывал. «Где в Сибири?» — прозвучал вдруг, как гром с ясного неба, неожиданный вопрос сержанта. «Я сам из тех мест». «Сургутстрой», — ответил Сэм, не задумываясь и сам себе удивляясь. Он слышал об этом строительстве по телеку или читал в газете. «Да знаю, знаю, что вы, эстонцы, молодцы, хорошие дороги строите», — похвалил сержант. Сэм ликовал, поверил. «Теперь только не перестараться. Может, слезу пустить?» Сержант взял телефонную трубку и стал куда-то звонить. Сэм понял, что он звонит в ресторан. Спрашивал о нем и его спутнике и в ответ кивал головой. «А что деньги не платишь?» Небось, в Сибири миллионы заработал?» Сделал сержант последнюю попытку проверить Сэма. «В машине лопатник забыл, командир. Дружбан вернется сразу!» Ударил Сэм кулаком себя в грудь, заговорив от радости на привычном ему языке. «Ну, хорошо. Давай имя и адрес запишу. Проверочку на тебя пошлю. А ты дуй в ресторан друга ждать». «Томас Мухв», — ответил уверенным голосом Сэм. «А адрес?» — продолжил запись сержант. «Харьевский район, улица Альфреда Хитчука», — удивился Сэм находчивости и абсурдности своего ответа. «Ну, молодцом! Валяй!» — махнул сержант в сторону двери. Сэм не заставил себя долго ждать. Уже через секунду он был за дверью и теперь пялился на несколько других дверей в коридоре. Какая из них? Во всяком случае, не та, что напротив, она ведет в ресторан. Сэму показалось, что под одной из них просвет больше, а свет — это свобода. Он не ошибся. Открыв дверь, он очутился в магазине всякой разной дребедени, который заметил, входя в ресторан, справа немного поодаль. Сэм моментально направился к выходу. «А вы кто?» — вышла ему навстречу из-за прилавка, по-видимому, продавщица. «ОБХСС!» — выпалил Сэм. И красная папиросная упаковка мелькнула перед глазами продавщицы, которая чуть не опрокинула полки, уступая дорогу стремительно мчащемуся к выходу незнакомцу. Сэм ничего этого уже не видел. Выскочив из дверей магазина, он мчался по лестнице ресторана вниз, видя перед собой только главный выход здания аэропорта. Он виделся ему, как контрольные ворота румынской тюрьмы, за которыми была свобода. В лицо дохнул порыв ветра, воля. Что дальше? Куда дальше? Долго ведь не побегаешь, уходить надо. И как можно скорее, и как можно дальше от аэропорта в Москву. Сэм искал решение в окружающем, и оно пришло. Знакомые, правда, всего лишь на расстоянии, девушки из ресторана. Они стояли перед аэропортом и заметили его раньше, чем он их. Девушки по-прежнему были вдвоем и, вероятно, ждали такси. Значит, подходит. «Девушки, в город не подбросите?» — с улыбкой направился к ним Сэм. «Такого красавца почему бы и нет?» — прозвучала навстречу Сэму самая звучная и обнадеживающая нота, которую он когда-либо слышал. И что самое главное, он получил очередное подтверждение своей неотразимости.